«Короче говоря», — сказал Гейгер, снова усаживаясь в свое кресло, — «наука наукой, архивы архивами, а я хочу узнать следующее. Первое. Что у нас в тылу? Можно ли там жить? Что полезного можно оттуда извлечь? Второе. Кто там живет? На всем протяжении от этого места», — он постучал ногтем в стол, — «и до самого конца мира, или начала, или докуда вы там дойдете. Что это за люди? Люди ли? Почему они там? Как туда попали? Чем живут? И третье. Все, что вам удастся выяснить об антигороде. Это политическая цель, которую я перед вами ставлю. И это истинная цель экспедиции. Андрей, вот что ты должен понять. Ты поведешь эту экспедицию, выяснишь все, что я сказал, и доложишь результаты мне здесь, в этой вот комнате». «Что-что?» — сказал Андрей. «Доложишь здесь лично». «Ты хочешь послать туда меня?» «Естественно. А ты как думал?» «Позволь», — Андрей растерялся. «С какой-то стати? Я вовсе никуда не собирался. У меня дел по горло, на кого я все это брошу? Да и не хочу я никуда идти». «То есть как это не хочешь? Что же ты мне голову морочил? Если не тебя, кого же я пошлю?» «Господи», — сказал Андрей, — «да кого угодно. Поставь начальником Хихаду, опытнейший разведчик, или Буца, например». Под пристальным взглядом Гейгера он замолчал. «Давай лучше не будем говорить ни о Кихаде, ни о Буце», — негромко сказал Гейгер. Андрей не нашелся, что ответить, и наступила неловкая тишина. Потом Гейгер налил себе остывшего кофе. «В этом городе, — сказал он по-прежнему негромко, — я доверяю буквально двум-трем человекам, не более. Из них возглавить экспедицию можешь только ты. Потому что я уверен, если я попрошу тебя дойти до конца, ты дойдешь до конца. Не повернешь с полдороги и никому не разрешишь повернуть с полдороги. И когда ты потом представишь отчет, я смогу верить этому отчету. Изиному отчету, например, я бы тоже мог поверить, но Изя... ни к черту негодный администратор и совершенно никудышный политик, понимаешь меня? Поэтому решай. Либо ты возглавляешь эту экспедицию, либо экспедиция вообще не состоится». Снова наступило молчание. Изи с неловкостью сказал: «О-хо-хо-хо-хо-хо, может мне выйти, администраторы?» «Сиди», — приказал Гейгер, не поворачиваясь к нему. «Вон, жри пирожные!» Андрей лихорадочно соображал. «Все бросить. Сельму, дом, налаженную спокойную жизнь. На кой черт мне это сдалось? Амалию? Тащиться куда-то, жара, грязь, дрянная жратва. Постарел я, что ли? Пару лет назад такое предложение привело бы меня в восторг, а сейчас не хочу. Ну вот совсем не хочу. Изя каждый день в гомерических порциях, военные, солдатня. И ведь пешком же, наверное, всю 1000 километров, пешком, да еще с мешком на плечах и не с пустым, мать его, мешком. И оружие